Помощь пришла с неожиданной стороны. Уязвленная гордость давила на Наруто и требовалось выплеснуть свое отчаяние на кого-то, кто не будет смеяться и не расскажет другим клонам о его провале. И выбор доверенного лица был очевиден. Поймав одну из пробегающих кошек, Наруто затянул ее в ближайший проулок. Тора смотрела на него с возмущением и недоумением, впуская и выпуская когти. Наруто поежился и побыстрее начал свой рассказ. План его закончился частичной неудачей. Тора сидела на задних лапах, указывая на Наруто передней, и издавала мяукающие звуки, подозрительно напоминающие издевательский смех. Подобного предательства от своего партнера Наруто не ожидал, поэтому сделал единственное, что мог в этой ситуации. Обиделся и надул губы. Наконец, отсмеявшись, кошка запрыгнула на плечо Наруто и мяукнула, требовательно указывая лапой куда-то в сторону деревьев. Наруто даже не задавался вопросом, откуда Тора знает сестру Кибы. Он послушно следовал в указанном направлении. По закону подлости Хану и Нузуку в сопровождении трех братьев Хеймару они обнаружили на ближайшем полигоне. Она отдыхала после тренировки, развалившись на траве, а ее нинкины расслабленно лежали рядом. Увидев Тору на плече Наруто, три брата Хеймару вскочили на ноги. Наруто присмотрел ближайшее дерево, твердо намереваясь не дать в обиду своего зверя. Неважно, что Тора была теневым клоном, но оказалось, что намерения огромных псов были далеки от агрессивных. Они внимательно посмотрели на кошку и, тихо рыча, попятились назад. Наруто в который раз поздравил себя с выбором первого зверя и помахал Хане рукой, заметив ее заинтересованный взгляд. «Привет, сестра Кибы». На лбу девушки запульсировала жилка, но она неохотно кивнула. «Я, Наруто Узумаки, одноклассник Кибы из команды 7. Меня зовут Хана Инузука. Что привело тебя на этот полигон? Я искал тебя. Вы, Инузуки, умеете круто воспитывать животных, я тоже хочу научиться». «По-моему», Хана кивнула на развалившуюся на плечах Наруто Тору. «У тебя и так неплохо получается. Мы с Торой Тян поладили, но мне нужны кошки размером побольше, к тому же Тору Тян нужно научить ниндзюцу». Киба говорил, что они с Акамару знают такие техники, что могут надрать зад любому в классе. «Наруто-кун, ты знаешь, что ты очень везучий человек. Ну да, я скоро стану Хокаге. Но что ты имеешь в виду? Если бы я была генином и до сих пор была вынуждена исполнять Д-ранговые миссии, мне пришлось бы тебя убить. Но почему? У тебя была миссия по поимке? Судя по тому, что ты с кошкой в хороших отношениях, не было. Иначе вопроса бы не возникло. Нет, перед миссией в страну волн мы с Саске и Сакурой Тян. Ох, проклятие. Что ты хочешь за свое молчание?» Хана звонко рассмеялась. Наблюдать за выражением лица Генина было очень забавно. «Ты мне будешь должен, я придумаю, как тебя шантажи, как вымога, как ты будешь выражать благодарность за мою доброту. Но тогда тебе нужно больше компромата», — хитро прищурился Наруто. «Простого Узумаки научил кошку дзюцу будет недостаточно. А если ты меня научишь, как обращаться с кошками, ты будешь знать все подробности. Хорошая попытка, Наруто, но нет. Но тогда мне придется попросить Кибу. А Киба опять будет задаваться. Ха-ха-ха, это точно. Братика Кибу нужно чуток приструнить, а то только и слышно, я буду чунином на первом же экзамене, а не со второго раза, как ты». Наруто живо ухватил идею и вкрадчиво спросил: «А что, если я попрошу Тору, ну не знаю, поцарапать его, или потоптаться по его лицу прилюдно?» Судя по загоревшимся глазам Ханы, идея ей понравилась. «Продолжай. Главное, чтобы не пострадали Акамару, Шина и Хинато-тян». При мысли о Хинате, Наруто вспомнил о второй причине прихода. «О, вспомнил. Хана-тян, у нее есть несколько неприятных привычек, которые не только мешают с ней общаться, но и очень вредят ей самой. Как избавить ее от них? Ты уверен, что именно это тебе нужно? Она отделает тебя так, что не останется живого места». Наруто вспомнил бои с Хинато-тян, как хрупкая девушка легкими касаниями раскидывала его собратьев. Хана-тян была совершенно права, но у него не было выхода. «Я, будущий Хокаге, Наруто Узумаки, я не могу подвести тех, кто мне дорог». Хана с уважением глядела на парня в оранжевом костюме. Пытаться воспитывать Тору, кошку, которая была бичом вот уже нескольких выпусков генинов подряд, для этого нужно иметь стальные я и стальную волю. Что ж, подобную решительность нельзя не поощрять. Обычно, когда они делают что-то неправильное, их наказывают струей воды. Можно было бы напугать громким звуком, но это не наш с тобой случай. Еще бьют по голове свернутой в трубочку газетой. Слушая перечисление методов, Наруто мрачнел. Ему не нравилось делать подобное с такой милой и доброй Хинатой Тян, но это ведь для ее блага. Наруто-кун, я не раскрою тебе клановых секретов, могу лишь дать общие рекомендации или хороший совет. Подробности придется искать в библиотеке, если хватит допуска. Нин-животные, это уровень Чунина и даже Джонина. Наруто недовольно скривился, несмотря на то, что книги не раз доказали свою полезность, чтение он так и не полюбил. Каких еще кошек ты собираешься тренировать? И когда Наруто рассказал ей о тиграх в лесу смерти, уважение Ханы только окрепло. Он был сумасшедшим, но храбрым, очень-очень сумасшедшим. Эйра-сенси, расскажи мне, пожалуйста, о дзюцу призыва. Умышленно использовать чакру Кьюби все еще не выходило. Наруто обессиленно лежал на земле, созерцая торчащую из кустов спину учителя. Наруто в очередной раз подумал, что ему необходимо ознакомиться с работами наставника. Несмотря на нелюбовь к чтению, общая тема для разговора – это отличный повод выманить у учителя новое убойное дзюцу, как это делал его отец. К тому же, тема была знакома, образ Сикситян был основан на тщательных наблюдениях за купающимися кунаичи, способом, за исключением мерзкого хихиканья, идентичным исследованием извращенного ученого. Учитель неохотно прекратил подглядывание и обернулся к Наруто. «Что ты хочешь узнать? Ты подписал контракт, знаешь печати, выучил дзюцу. На втором этапе экзамена у нас были свитки земли и неба. Когда мы развернули их в башне, то появился Ирука-сенси. Получается, можно совершить призыв кого угодно, написав нужный свиток, а почему бы не сделать свиток на этого Орочимару и не призвать его прямо в тюрьму? Не все так просто», — учитель вздохнул. «Чтобы призвать кого-то, недостаточно просто пожелать и исполнить дзюцу. Ну-ка, вспомни, что ты делал для того, чтобы призывать лягушек. Кусал палец, делал печати и технику призыва. Еще впечатывал руку в землю. И все», — в глазах Эйра-сенси читалась насмешка. «Ну еще я подписывал свиток контракта. В точку. Для совершения призыва нужен контракт. Когда вы призывали учителя в башне, временным контрактом служили свитки. Но ведь мы не совершали никакого дзюцу, не подписывали кровью. Может, это не было нужно и ты издевался надо мной? Хоть издеваться над тобой звучит заманчиво», при этих словах Наруто надулся. «Но нет, для совершения вызова всегда нужна жертва. Добровольная жертва, символическая. Ты жертвуешь свою кровь и чакру в обмен на помощь призывного животного. Количество крови значения не имеет, это символ. А от чакры зависит, получится ли у тебя дзюцу. Призовешь ты кого-то или впустую потратишь время и силы. Но ведь в Юашне не было крови, не было жертвы, и чакру мы не использовали. Это был особый контракт. Жертвой была кровь самого учителя. Нужное количество чакры было запечатано в свитках. Но тогда можно ранить врага и заманить в тюрьму. Если бы все было так просто. Нет, слава богам, что все не так просто. Такой контракт завязан только на волю призываемого, только его решение, приходить на призыв или нет. Это даже не может быть полезной техникой, расстояние очень невелико, а затраты чакры значительны. Эта дзюцу использовалась только для того, чтобы произвести впечатление на глупых генинов. Но тогда можно создать контракт, чтобы призвать Хокаге прямо на поле боя. Представляешь, отряд окружили враги, напали за Буза и Хаку, а ты так и раз, и появился дедуля. Быстро навалял врагам и взял в плен. Идея заманчивая. А что будет, если Хокаге, ну не знаю, в туалете? Но ведь по пустякам его дергать не будут. Ну или пусть тогда будет отряд Анбу. Призовут отряд Анбу, и те наваляют врагам. Наруто, Эйра-сенси в кои-то веки был очень серьезен. Представь, что враг узнает, что ты можешь призвать Хокаге. Они обманут тебя, организуют ловушку, заставят призвать Хокаге, нападут из-под тишка, и деревня лишится лидера. К тому же, это вопрос теоретический, никто не будет призывать Хокаге, если у тебя есть силы призвать Хокаге, то лучше эту чакру потратить на убойное дзюцу. Если Хокаге использует для переноса свою чакру, он прибудет на поле боя уставшим. Как ты думаешь, почему так много чакры уходит на призыв жаб? Они капризные, ну, все кроме Гамакичи. Хоть ему не понравился мой теневой рамен на вкус, но он сказал, что это крутое дзюцу. Отчасти, когда призыв не помогает своему призывателю, то тратится очень много чакры. Если же он сопротивляется призыву, то призыв почти что невозможен, нужен многократно больший объем. редко кому доступный. А что насчет Анбу? Наруто было не так-то просто отвлечь. Анбу не согласятся заключать контракт призыва. Но почему? У них же такая работа. Наруто, не все так просто, как тебе кажется. Техника призыва – великое дзюцу. Но оно очень опасно. Оно подвергает смертельному риску как призывающего, так и призываемого. Контракт – это обоюдные узы. Как ты можешь призвать жаб, так и жабы могут совершить обратный призыв. Представь, что ты заключил контракт с кем-то, а он предал твое доверие, неважно, оказался ли он предателем, пытали его или обманули. Это ставит шиноби в уязвимое положение. Пока существует свиток контракта, до тех пор существует эта незримая связь, до тех пор человек в опасности. Никто никогда не может требовать подписания контракта, да и контакт, подписанный без добровольного согласия, не будет действовать. Твоя воля, инь в твоей чакре не даст такому случиться. А можно использовать призыв для путешествий? Призыв – это почти всегда временное событие. Ты задавался вопросом, куда исчез Гамакичи? Вернулся домой? Верно. Отмена призыва, неважно, волей призывающего или волей призываемого, возвращает призываемого туда же, откуда он прибыл. И если шиноби был призван, то на месте его отправления можно организовать засаду и, вернувшись, он будет беззащитен. Так что очень редко выходит, чтобы контракты, помимо отдельных призывных зверей или их кланов, стоили своего риска и несли достаточную выгоду. Ну что, понял? Да, когда я заключу контракт с кем-то, это должен быть крутой шиноби и хороший человек. Не совсем то, что я хочу сказать, но в принципе верно. Ну а теперь попробуй снова потратить свою чакру, и я тебе кое-что покажу. Карина бессиленно привалилась к дереву. Узуки-сенсей была строгим учителем, а подготовка Карин не то чтобы хромала, она отсутствовала напрочь. Теоретическую часть девушка усердно осваивала сама, даже сейчас ее клон дома штудировал пока что не исчезнувшие книги, а вот практика. Практику учитель обеспечивала с избытком. Югая была внимательной, заботливой и считала себя очень обязанной девушке, поэтому проявляла необычайное рвение, и Карин очень ценила подобное отношение. Рядом, опираясь на Синай, на землю рухнул клон Наруто. Обладая возможностью быть во многих местах одновременно, он, по совету Карин, не упускал ни одного из учителей, согласных делиться опытом и знаниями. Разработанная сестренкой стратегия использования клонов заключалась в предпочтении качества количеству. Клоны работали над каждой областью пятерками, количеством, достаточным для получения синергического, что бы это ни значило, эффекта при использовании нескольких клонов. Клоны имели возможность помочь друг другу советом, но при этом не впустую тратились чакра и время. Клоны создавались поодиночке, как советовал Шикаи, по возможности, без печатей. Каждый Наруто тренировал контроль, передвигаясь по земле с использованием техники хождения по деревьям, удерживая трансформацию и сдерживая чакру. Хоть это и было очень трудно, но эффективность такой тренировки Наруто не мог не признать. Еще бы узнать крутой дзюцу. Тренировками каждая из стихий, как и отработкой так хорошо зарекомендовавшей себя техники замены обоих вариантов, школьной техники и дзюцу, ставшего клановым, занимались отдельные пятерки. Тех клонов, которые отправлялись тренироваться в школьной технике клонирования, злорадные собратья считали неудачниками. «Если у вас есть время отдыхать, значит, можете и помахать мечом», — донесся голос клона Узуки-сенсей. Со стонами и кряхтением Карин и клон Наруто встали и приготовились к новым мучениям. «Сестренка Айми, старик Тиучи, научите меня готовить рамен». Семейство Ичираку смотрело на Наруто ошарашенно. Они совершенно не ожидали подобного заявления от своего лучшего клиента. «Наруто-кун, а зачем тебе? Ты же придумал новое дзюцу, теперь тебе не нужно посещать наш скромный ресторанчик. Ты можешь вовсе про нас забыть, и мы тогда не будем беспокоить будущего Хокаге». Голос Айми сочился сарказмом. Теневой рамен оказался невкусным. «Он ничем не отличается от магазинного», — Карин Тян сказала, что мне нужно научиться готовить самому, и вкус у дзюцу улучшится. С пониманием сарказма у Наруто всегда были проблемы. «Наруто-кун», — мягко сказал Тиучи, — «мы бы рады тебе помочь, но я не могу отвлекать Айми на твою учебу. Ей нужно стоять за прилавком, либо заниматься доставкой клиентам. Ну а я либо занимаюсь готовкой, либо езжу по делам бизнеса. Так что извини, ну, с этим нет проблем. Я могу доставлять и подавать. Ребята, сюда». К стенду подбежало еще четверо Наруто. «Мы будем помогать за прилавком и доставлять рамен, и работать будем бесплатно. Наруто, Прости, но у тебя не самая лучшая репутация. Твое присутствие за прилавком может быть вредным для бизнеса, да и вряд ли клиенты одобрят твою доставку. Наруто задумался. Тиучи был прав. Прав и не прав одновременно. Наруто ведь не кто-нибудь, он ниндзя. Техника трансформации. Ресторанная версия. Тиучи во все глаза смотрел, как из клубов дыма показываются пять прекрасных девушек в косынках и халатах. Золотистые волосы были завязаны в два хвостика, на щеках характерные полоски. В отличие от униформы Айми, халаты были оранжевыми. Девушки переглянулись и хором протянули. «Не хотите заказать у сестренок Раамин?» Тиучи смотрел на девушек во все глаза, и огромная струя крови из носа не появилась. В его широко раскрытых глазах зрачки изменили форму, превратившись во вращающиеся знаки Рьё. «Вы приняты». Наруто широко открытыми глазами смотрел на быстро приближающуюся землю. Такого предательства от учителя, от коллеги ученого, он представить не мог. Заманить к краю обрыва и столкнуть, и все лишь для того, чтобы получить силу Кьюби. Наруто паниковал, он пробовал удержаться чакрой за скалы, но скорость была слишком велика, а чакры слишком мало, он все потратил на клонов и Расенсея. Клонов, которые с мерзким хихиканьем разбежались по горячим источникам и пляжам. Впереди ждала верная смерть. Если только. Наруто зажмурил глаза и потянулся к чему-то внутри себя. Он стоял в огромном коридоре, который напоминал бы Академию Шиноби. Не тянись по потолку и стенам переплетения труб и не будь коридор по щиколотку затоплен чистой и теплой водой. Возможно, в Академии так выглядит подвал, но Наруто сомневался, что там разлито столько воды. Вид был слегка депрессивным и не радовал разнообразием. То, что он внутри своей печати, Джин Чурики понял сразу. Как внутри его живота может находиться такое огромное сооружение, было выше его понимания. Терять времени было нельзя, и Наруто быстро пошлепал вперед. Тут прекрасная идея пришла ему в голову. Наруто встал на воду и побежал. Он не понимал, как у него получилась техника, ведь чакра его была полностью истощена. Мысль мелькнула на задворках сознания и пропала, вытесненная развернувшимся зрелищем. Перед Наруто стояли огромные врата, красивые кованые узоры, решетка с прутьями толщиной в его руку, вместо замка висит бумажка с надписью «Печать». Наруто усмехнулся, на вратах еще нужно повесить бумажку с надписью «Врата», а ему на лоб бумажку Наруто. За решеткой почудилось движение, в тенях двигалась огромная фигура, а ему на лоб огромную бумажку Кьюби. «Подойди ближе, человечек», донесся громовой голос. Наруто опасливо подошел к решетке. «Ближе». Наруто приблизился. «Еще ближе». Наруто подошел к решетке. Огромные когти рухнули на него сквозь прутья решетки, вдавливая в воду, круша кости и плоть, разрывая его на куски. Изломанное тело лежало в воде, по которой расплывались круги крови. По подвалу раздался демонический хохот. «Ха-ха-ха-ха-ха! Что?» Фигурка на полу рассеялась облачком дыма. Из-за угла вышел второй Наруто и раздраженно бросил. «Очень смешно. Прямо обхохочешься. Зачем ты пришел ко мне, человечек?» В темноте открылись огромные глаза и из мрака показалась пасть, полная белых острых зубов. Наруто смотрел на огромного Биджу с благоговением и, к удивлению последнего, восхищением. «Ты такой крутой, ты огромный, ты оранжевый, ты самый лучший свирепый зверь». Кьюби ожидал какой угодно реакции, кроме зрелища, которое было бы до боли знакомо последнему Учихе во время учебы в академии. «Ты пришел требовать мою силу, тебе нужна моя чакра», сделал разумное предположение Кьюби. В конце концов, люди всегда были такими предсказуемыми. «Ну, сначала я хотел потребовать арендную плату за то, что ты сидишь в моем животе, но...» Наруто перебил попытавшегося что-то сказать демонического лиса. «Обстановка у тебя тут отстойная, видимо, я хреновый домовладелец, так что не надо, я как-то обойдусь своими силами. Ты уверен, думаешь, что ты достаточно силен, сильнее величайшего из хвостатых зверей? Пока что, конечно же, нет, но скоро я стану сильнее, сильней, чем мои предки Хаширама Синджу и Мита Узумаки, а они надрали тебе задницу. Моя мать, Кушина Узумаки, по силе почти не уступала моему отцу, Араши Узумаки, а отец был равен четвертому Хокаге, тому, кто тоже тебе навалял, а я обязательно превзойду их, Мита и Кушина Узумаки. Давно я не слышал эти имена, ты знаешь маму и прабабулю». Изумлению Наруто не было предела, они были моими первым и вторым джинчурики, моими тюремщиками и моими врагами. «Я ненавижу вас, Узумаки, почти настолько же сильно, как проклятых Учиха. А чем тебе не угодил клан засранца Саски? Наруто с трудом осознавал, что его мать и жена первого Хокаге разделяли его ношу, поэтому уцепился за знакомое имя. Только благодаря Мадаре Учиха я оказался обречен на эту незавидную участь. Его проклятый Шаринган поработил меня, и окончательно в рабство меня отдали Хаширама Имита. Если тебе так не нравится здесь, то для чего тебе было крушить Коноху? Нет, я понимаю, обстановка в печати не ахти, но и не так уж плохо. Вода, Наруто наклонился и для уверенности поплескал в воде рукой. Тут теплое. Ты мне нравишься, человечек. Я убью тебя не сразу. Прошлая печать, печать твоей мамочки, была огромным каменным шаром, к которому я был прибит кольями и прикован цепями. Наруто, задумавшись, кивнул. Если бы ему пришлось провести годы в такой обстановке, он бы пошел разрушать не только Коноху, он бы пытался уничтожить весь мир. Но почему ты не убежал подальше, когда освободился? Потом можно было бы подготовиться, ну не знаю, изучить ваши лисьи дзюцу, а потом, если хочешь, отомстить. Правда, мстить – это тупо. Вон Саске, когда говорит «убью брата то», «убью брата сё», выглядит как дурак. Я не имел выбора. Когда я вырвался из печати, я не был собой. Я чувствовал силу Шарингана. Свобода оказалась новым рабством. Если тебя утешит, то клана Учиха больше нет. Остались только двое, Итачи и Саске. Причем если Саске не вправить мозги, то останется только один. И если Итачи не такая надменная задница, то им будет не Саске. Ха-ха-ха-ха-ха. Отличные новости. Осталось убить тебя, и я буду наконец-то свободен. Слушай, а ты сам не умрешь, глупец? Я бессмертен. Ну, значит, тебя не затруднит подождать еще лет 150? Я читал, что мы, Узумаки, живем очень долго. Мне нравится твое настроение. Посмотрим. Если тебе не нужна моя чакра, то зачем ты здесь? Ну, вообще-то, если бы ты был добр... Ой, прости, прозвучало глупо. Ты же злобный и ворчливый. Ну, если бы ты как-нибудь одолжил мне своей чакры, то я был бы благодарен. Нет, ты не понял, это на время, я потом отдам. У меня много чакры. Ну что же, раз ты такой смелый, бери мою чакру и убирайся. Погоди, чего тебе, человечек? Как тебя зовут? Называть тебя Кьюби глупо, все равно, что называть меня будущий Хокаге. Не то чтобы я, конечно, возражал. У тебя есть имя, кем ты себя возомнил, чтобы я, величайший из Биджу, говорил тебе, ничтожеству, имя, данное мне отцом? Ну, не хочешь, не надо. Я попробую угадать, ты главное скажи, когда правильно. Может, это пушистохвост? Нет, рыжелап, убирайся. Может, это... А-а-а. Наруто обнаружил две вещи. Он почти упал на камни, и по его жилам разливается знакомое по стране волн ощущение. Наруто взглядом нашел подходящий по размеру камень. Искусство ниндзя. Техника замены. И, прожигая взглядом склонившегося над обрывом извращенного ученого, Наруто тихо сказал: «Надо почаще заглядывать в гости к Острококтю, у него в подвале всегда есть время подумать». В ответ из глубины сознания раздалось раздраженное рычание. Глава 17. В ресторанчике Ичираку царило необычайное оживление. Даже с учетом обеденного времени народу было очень много. Посетители были преимущественно мужского пола, в основном чунины и джонины, но также присутствовало несколько гражданских. Чтобы хоть как-то справиться с наплывом посетителей, Тиучи Ичираку вынес на улицу несколько столиков, одолженных у соседей, купленных и взятых в аренду. Прибывшие перекусить в любимое заведение босса Ина, Карин и Хината, увидев непонятное столпотворение, решили было уйти, но были остановлены улыбчивой официанткой в оранжевом халате. Официантка оказалась знакомой блондинкой с прекрасной фигурой и задорными хвостиками, торчащими из-под косынки на голове. «Девочки, подождите, сестренка сейчас что-то придумает». И не успели кунаичи хоть как-то среагировать, как перед ними словно с помощью дзюцу возник столик и четверка стульев. Впрочем, слово словно подходило слабо, легкие клубы дыма рядом с недалеко переместившейся секситян выдавали технику с головой, и в скорости девушки вдыхали ароматы прекрасных блюд, стоящих на столике перед ними. Через минуту к ним присоединилась официантка. «Наруто-кун, ты теперь работаешь в Ичираку?» Ина, досконально знакомая с секси-техникой Наруто, не могла сдержать любопытство. «Инатян, не называй меня так, иначе кто-то меня узнает, и посетители убавятся». Ина сначала хотела рассмеяться, как будто цвет волос, глаз, одежды, а самое главное, полоски на щеках не были колоссальным демаскирующим фактором. Но, вспомнив цветочный магазин и пускающих слюни посетителей, вынуждена была признать правоту блондинки. «А как тогда тебя звать? Не обращаться же к тебе, эй, ты?» Наруто задумался. Этот вопрос как-то избежал его внимания, что было неудивительно, учитывая происходящие в последнее время события. Мысли лихорадочно закружились в его голове. «Зови меня, Мита». «Точно, Митотян. А как тогда обращаться к твоим сестрам? Мы все Мита, ведь мы – близняшки». Сдерживаться больше не было сил. Ирина впечатала ладонь себе в лицо. Жест ее повторила Карин, а Хината просто глянула на Секси Наруто осуждающе. «Как твои успехи с Сакурой?» Карин решила сменить тему. Хоть она немного ревновала к объекту вожделения Наруто, но утешала себя тем, что ближе, чем она, к Наруто не был никто, и у нее было неоспоримое преимущество. Остальные девушки бросили на нее недовольный взгляд, но навострили ушки, вопрос их очень волновал. Ина, как человека, обожающего сплетни, Хинату, как влюбленную девушку, интересующуюся прогрессом конкурентки. «Ну, почесала затылок Наруто-тян. Она все так же отказывается идти на свидание, а если я слишком часто спрашиваю, развеивает моих клонов». Девушки усмехнулись. Самоидентификация клонов Наруто была интересным вопросом. Каждую из них давно уже перестало волновать, где оригинал, а где копия, ведь все они были Наруто. «Кстати, Инатян, ты же обещала». Мита укоризненно глянула на коллегу-блондинку. «Я стараюсь», – зло ответила Ина. Но лобастая не соглашается. Ее не убедило даже обещание бросить погоню за Саски-куном. «Ты действительно согласилась бы оставить Саски?» – округлила глаза Мита. «Ну, хе-хе-хе», – Ина смущенно потупила глаза. «Мы, шиноби, обмануть противника и выполнить миссию – наша работа». Ина ожидала возмущения, осуждения или хотя бы неодобрения. Но Наруто был погружен в собственные мысли. Или была, с этими трансформациями было так легко запутаться. Но что я делаю не так, я спрашиваю ее каждый день. Я делаю все, чтобы ей понравиться. Я никогда не обижаю ее, но ничего не выходит. Тут голос подала Хината. К ее удивлению, разговаривать с женской формой Наруто не представляло никакой трудности. «Наруто-кун, то есть Митотян, ты не должен позволять ей себя колотить. А если я делаю что-то не то? А если я делаю что-то, на что она обижается? Ну, как перед экзаменами, когда Конохамару спросил, не моя ли она девушка? Тем более, если ей не нравится твое поведение, то она должна это сказать, а распускать руки можно только на тренировке. Представь, если бы тебя ударил Саски, когда ты сказал что-то глупое», — подключилась Карин. «Ты тоже позволил бы себя бить, я бы дал ему в морду. Сама идея оставить придурка безнаказанным претила его натуре. Пусть не думает, что он чем-то лучше меня. Тогда почему ты позволяешь это Сакуре? Но ведь она такая, у нее такие. Если я не позволю, то у меня не будет никаких шансов. А у тебя их много, Наруто-кун?» Карин вспомнила свой опыт наблюдения за Учихой. «Ты знаешь, как Сакура ведет себя по отношению к Саске. И ты знаешь, как Саске обращается с ней. Неужели ты не видишь, какие методы действенны? Ты ведешь себя, как вопящие фанатки в академии». Тихо сказала Хината, поражалась своей смелости. «Нет, с Митотян определенно разговаривать легче». «Эй-эй-эй», обиделась она. Увидев устремленные на нее взгляды, она смутилась. «Но что мне делать? Как себя вести? Я не хочу быть надменным придурком, ходить с руками в карманах и смотреть на всех как на дерьмо. Я не хочу вести себя так с Сакурой. Ты не должен вести себя как Саске. Ты должен вести себя как будущий Хокаге». Ина старалась увести разговор в сторону от смущающей темы. Быть уверенным в себе, но не хвастливым. Быть таким же добрым и веселым. Быть таким же готовым помочь товарищам. Быть собой. Только не таким собой, как ты сейчас, а крутым собой. Крутой и уверенный в себе Хокаге ученый, защищающий всю деревню. Как ты думаешь, позволит такой человек колотить себя, пусть даже самой лучшей и красивой девушке на свете? Пусть даже у нее прекрасные голубые глаза, платиновые волосы и божественная фигу. «Ина, я думаю, он уловил идею», — раздраженно перебила Карин. Хината, соглашаясь, часто-часто кивала головой. «Тем более, что ты ошиблась в цвете волос и глаз. Они должны быть алыми, волосы должны быть синими. набралась смелости Хината. А еще у нее должна быть большая. «Хватит!» – выкрикнула Нарутэ-тян. «Я понял. Я буду как одинокий ниндзя». В ответ он получил три недоуменных взгляда. «Одинокий ниндзя спас принцессу Югу от доктора Мрака». Во взглядах не проступило ни капли понимания. «Вы что, не смотрели принцесса Юга и темная цитадель?» Три головы замотали из стороны в сторону. «Решено. Сегодня вечером мы все идем в кино». Ина Яманака мягко улыбнулась. На лице Карин Узумаки читался восторг, а Хината Хьюга потеряла сознание. «Чернонос? Гэрэрэрэрэрэр. Нет, Мехколап? Гэрэрэрэрэрэр. Опять нет? Ну, может, хотя бы Красноглаз? Заткнись». После того, как Наруто выбрался из расщелины, в очередной раз посмеявшись над тем, как такую чудесную технику он посчитал бесполезным мусором, и вдоволь настрелялся убийственными взглядами в Эйросенсе, он обнаружил, что учитель в чем-то был прав, пусть вслух он этого не признает никогда. Та красная чакра, которую он ощущал внутри себя рядом с привычной солнечно-желтой, хоть и казалась такой же недоступной, но на этот раз Наруто знал, что может до нее дотянуться и, пусть и с некоторым трудом, использовать на свои нужды. И одним из побочных, но очень полезных эффектов было то, что удерживание этой чакры позволяет мысленно общаться со своим заключенным. И это свойство Наруто использовал по полной. Наруто никогда не был злопамятным человеком, иначе было бы не сдобровать не только Какаши-сенсею, но и огромному количеству ненавидящих его взрослых Конохи. Поэтому он довольно быстро перестал дуться и с гордостью рассказал извращенному ученому о своих достижениях. К последующему разговору он готов не был. «Наруто, Кьюби – это великая сила и великая опасность. Он сосредоточение зла и ненависти, жаждущие только разрушений. Чакра его ядовита, она сжигает все на своем пути. Ненависть в ней дает тебе силу, но обжигает твои каналы, сжигает твои тенкицу. Если бы ты не был к ней приспособлен с детства, ты бы умер в тот момент, когда впервые потянулся к этой силе. Не разговаривай с Кьюби. Он попытается обмануть тебя, вырваться из тебя, уничтожить все, что тебе дорого». Наруто слышал убежденность в голосе Эйросенсея и в некоторых местах согласно кивал. Со многим сказанным он не был согласен. «Громорык, ГРРР, опять не то». Показался ему просто очень сердитым. Но в его положении это было неудивительно. Лис напоминал Наруто Забузу, кровожадный монстр снаружи, но, помимо этого, существо, полное горечи и обиды, пытающееся хоть как-то изменить свою жизнь к лучшему. Но пока у него не было сильных аргументов, он решил ничего не говорить. «Эйросенси, может, мне лучше не использовать эту силу вообще? Я, может, был и не лучшим в классе, но я учусь и становлюсь сильней. Я стану Хокаге и без силы Кьюби». В конце концов, четыре Хокаге надирали задницу всем, даже Биджу. «Наруто, Биджу – это инструмент, могущественный, но опасный. Тебе нужно научиться контролировать эту силу, пользоваться этой силой, но не пасть ее жертвой. Что будет, если тебе не будет хватать сил спасти то, что тебе дорого, победить врага, который сильнее тебя, спасти людей, кого ты любишь? Что, если тебе придется воспользоваться этой силой, и ты, не умея ее контролировать, станешь причиной гибели дорогих тебе людей?» Наруто сцепил зубы. Когда он услышал, что Белозуб, ГРРРР, это инструмент, ему неизбежно вспомнился Хаку. Хаку, его друг, самый близкий душой человек, который считал себя всего лишь орудием, и человек, считавший его инструментом, его приемный отец, чьи злоба и свирепость скрывали любящее сердце, который осознал свои чувства к сыну, только когда уже было поздно. Он, Наруто Узумаки, не допустит ничего подобного, никогда. С другой стороны, Эйросенси был прав, в его распоряжении была сила. Эта сила спасла его жизнь в стране волн, пусть Хаку и не намеревался его убить, но Наруто сомневался, что Забуза пощадил бы его команду. Эта сила спасла тех, кого он любил, его почти что брата, девушку, которой он восхищался, их ленивого учителя. Поэтому он решительно кивнул Эйросенсею, встал, развернулся и оставил наставника наблюдать за полуголыми купающимися женщинами. Ему нужно было о многом подумать. Наруто прокручивал в голове речь извращенного ученого, и внезапно его отточенная память уцепилась за слова, которым он сначала значения не придал. На лицо Наруто наползла широкая улыбка, и его медленный шаг сменился стремительным бегом. «Это будет очень больно. Я согласен. Это может не сработать. Я все равно согласен. Ты можешь остаться калекой. Пылающее пламя юности позволит пережить любые испытания. Если у тебя все получится, Я оббегу Кана, хватит. Обеспокоенная Карин была не в настроении. План попахивал безумием, что для Наруто не было редкостью, а объяснение об особой чакре она категорически не хотела принимать, и только обещание Наруто рассказать об этом попозже удерживало ее от ухода. Стоящая рядом Хината согласно кивнула. Несмотря на то, что занятия с Наруто ей пошли на пользу, она все равно не могла возразить гиперактивному Рокули. Ее тоже снедало любопытство по поводу чакры Наруто, но она была слишком застенчивой, чтобы спросить, и надеялась, что Наруто-кун доверится ей тоже. Наруто был серьезен и сосредоточен. Пришедшая ему идея была рискованной, и ему была нужна помощь девушек. После расставания с учителем он нашел Карин Тян и Хинату Тян, которые мгновенно выразили свое согласие. Воспользовавшись сенсорными техниками сестры, они быстро нашли толстобровика, хотя догнать его было проблематично. Настигли его только после того, как он сменил способ передвижения и прыгал по крышам на руках. Ли согласился мгновенно. Ему было наплевать на риски, его не пугала возможная инвалидность и даже смерть, когда он услышал, что его величайшая мечта, то, чего он жаждал всем сердцем, перешла из категории «невозможно» в «маловероятно» и «очень рискованно». Поэтому, следуя инструкциям, он сбросил утяжелители, размотал бинты и стянул верхнюю часть своего зеленого трико. Проинструктированная заранее, Хината активировала Гейкуган. Зрелище, открывшееся ей, было непривычным. Тенкицули было практически не видно, несмотря на то, что с каналами было все в порядке. Они были развиты и сделали бы честь любому чунину. Вынув маркеры и до боли напрягая зрение, она начала отмечать места, где еле виднелись деформированные, неразвитые точки. Рокли был бы весьма неудобным противником для членов клана Хьюга. Закончив, она отпустила технику и тяжело рухнула на траву. Наруто подошел к Карин и положил руку ей на плечо. Секретная техника Узумаки. Великое теневое клонирование. Рядом возникла копия Карин. Хината подошла к Ли и протянула заранее срезанную и укороченную ветку дерева. Рокли сунул полученный чурбанчик в зубы и, глядя на Наруто, решительно кивнул. Наруто обернулся к девушкам. «Отойдите на несколько шагов». Голос его был требовательным и властным. Карин и Хината послушно исполнили указание, а затем началось нечто ужасное. Наруто начал окутывать алая огненная аура. Глаза его сменили цвет с небесно-голубого на кроваво-алый. Полоски на щеках пролегли глубокими темными бороздами. Оскаленный рот показал хищные звериные зубы. Для Карин это было как удар под дых. Эта аура содержала столько ненависти, столько злобы и ярости, что лишь величайшим усилием воли она удерживалась от того, чтобы упасть на землю и свернуться в дрожащий клубок. Стоящая рядом Хината с непонятно когда активированным Гейкуганом смотрела на Наруто со сложной смесью ужаса и восторга. Быстро, быстрее, чем девушки могли уследить глазами, фигура Наруто переместилась к сидевшему на земле Ли. Пальцем, теперь напоминающим звериный коготь, он ткнул в отмеченное нарисованным крестиками плечо. Раздалось шипение и неприятно запахло жженым мясом. На глазах Ли показались слезы, но он упрямо посмотрел на Наруто, а затем утвердительно кивнул. Палец переместился на следующий крестик. Процедура повторялась до тех пор, пока ветка во рту Ли не разлетелась щепками. Наруто тут же убрал палец, и его красная аура исчезла, вернув ощущение все той же теплой солнечной чакры. Одна из Карин вышла вперед, техника трансформации, и протянула руку к рту Рокли. Тот бросил ей извиняющийся взгляд и деликатно укусил за руку. Зеленая аура окутала Ли, и через некоторое время спала. Почти сразу после этого Карин распалась облачком дыма. Вперед вышла Хината. Гейкуган, внимательно рассматривая места, где вместо ужасных ожогов теперь была нежная розовая кожа, Хината радостно кивнула. Тенкицу, хоть и очень слабые, как у восьмилетнего ученика Академии, но здоровые и ясно различимые. После того, как толстобровик разжал свои объятия, Наруто был рад, что его травмы быстро заживают. Похоже, у него была сломана пара ребер. Когда боль прекратилась, Наруто увидел, что он находится не на полигоне Конохи, а на знакомом морском побережье. Сила юности Рокли была столь велика, что вызвала закат в одиночку. Как только море исчезло, уступив привычной лесной полянке, Наруто вопросительно глянул на толстобровика. Тот решительно кивнул. У них оставалось еще 314 тенкицу из 361. К вечеру они узнали, что зеленая чакра Карин восстанавливает и раскрошенную зубную эмаль. На ночной сеанс кино они шли вшестером. Наруто, сияющий как солнце Рокли и чем-то недовольные, за исключением ошарашенной Тентин, ассистентки. Глава 18. Над скалистым обрывом веял легкий утренний бриз. Волны с мерным шумом разбивались от каменистый берег. Возле небольшого холмика с воткнутым в изголовье огромным мечом полукругом расположилась группа одетых в оранжевые блондинов. Они стояли, печально склонив голову. Огромный диск восходящего солнца окрашивал буйные шевелюры в ярко-красный цвет. Цвет его погибшего клана. Наруто не хотел нагружать девушек своими проблемами и печалями, поэтому, поднявшись до рассвета, тихо выбрался из дома гостеприимных хозяев. Он возвращался отдать дань памяти своим врагам, ставшим ему дорогими людьми, тем, кого он должен был спасти, но был недостаточно силен, чтобы уберечь. Несмотря на то, что за могилой, очевидно, кто-то ухаживал, высаживал цветы и полол сорняки, зрелище, представшее перед ним, было печальным. Легендарный меч Кубики Рибача стоял покинутым и покрытым потеками ржавчины, с видом, неподобающим для столь великого оружия. Наруто ощутил чье-то присутствие, и две тонкие девичьи руки обвились вокруг талии одного из клонов. Компания медленно обернулась. Сзади, обняв клона, стояла Карин, а чуть дальше в молчаливом знаке поддержки склонила голову Хината. Голос одного из клонов прозвучал хрипло и надломленно, совершенно несвойственным обычно веселому и оптимистичному Нарутотоном. «Я не ожидал, что все будет так. Они отдали жизнь друг за друга. Они сражались за то, что им было дорого. Они умерли за тех, кого ценили больше всего на свете. Я считал, что так будет правильно, что тут они найдут покой. Но это больше похоже на распад, на забвение, на окончательную смерть. Оставить один из семи мечей и украшать могилу – это красивый жест, но в корне неверное решение», – раздался голос Карин. «Оружие, погибшее вместе со своим мастером, без человека, способного продолжить дело, продолжить славу прекрасными или ужасными делами, это в корне неверно». Карин поддержал робкий голос Хинаты. «П-подобный меч должен продолжать сражение, а не бесславно ржаветь и разрушаться. Но что мне делать? Как почтить их память? Как не осквернить могилу? Что делать с мечом? Можно поставить надгробие, скульптуру, монумент или что-то подобное, и найти мечу достойного мечника, того, кто ценит оружие и приложит все силы, чтобы превзойти предыдущего владельца. Если оставить меч Зе здесь, то какой-то бандит заберет его и будет творить им Зе злодеяния, или какой-то вор украдет, чтобы получить П побольше денег. Но меч решили оставить все мы, вся команда 7. Да, настоял на этом я, но со мной согласились Сакуратян, Саске и Какашисенси. Какое право я имею забрать его отсюда и самому распоряжаться им? Наруто-кун, ты будущий Хокаге. Ты будешь принимать тяжелые решения, и они не будут нравиться многим. Ты должен поступать как лучше, как считаешь правильным. Взгляд Карин был тверд и выражал полную веру в Наруто. ТТМ можешь спросить совета господина Хокаге, но все равно, это решение, это твоя ответственность. Спасибо. Хината-тян, Карин-тян, вы самые лучшие. Два клона схватили и закружили девушек вокруг себя. Остальные издавали подбадривающие возгласы и широко улыбались. Поставив Карин на землю и аккуратно уложив потерявшую сознание Хинату на траву, клоны собрались на короткое совещание. Наконец, один из них подошел к Кубике Рибача и с усилием выдернул его из земли. Взвалив его на плечо, Наруто помчался в сторону моста. Зрелище низкого парня, несущего массивный меч размером с него самого, было одновременно комичным и впечатляющим. Клоны, как будто извиняясь, в последний раз склонили головы в сторону могилы, развернулись, подхватили Карин и бессознательную Хинату и направились в сторону дома Тадзуны. В этот раз на тренировку с командой Гая Наруто пришел лично, отправив клонов на привычные утренние хлопоты. Клоны такое решение вполне одобряли и тихо посмеивались над оригиналом. Наруто понимал причину их веселья, но есть вещи, которые будущий Хокаге не может перекладывать на других. То, что толстобровик пока ничего не скажет своему учителю, было обговорено еще вчера. Хоть тому и не нравилось что-либо скрывать от наставника, но склонный к показухе Наруто настаивал. За ночь у него было время подумать и даже немного пожалеть о своем решении, но Наруто Узумаки был не тем, кто запросто отступает перед трудностями. И вот, на рассвете, привалившись к дереву, он наблюдал встречу двух зеленых чудищ. «Ли-кун, ты сегодня даже раньше, чем обычно. Пламя юности неудержимо несет тебя к новым тренировкам. Гай-сенси, Наруто-кун вчера вылечил меня, и я смогу использовать ниндзюцу. Теперь я смогу тренироваться еще больше. Если я не освою техники Академии до начала экзаменов, я оббегу Коноху 500 раз на пальцах левой руки». Вместо обычного громкого ответа толстобровик сенсея повисла непривычная тишина. Если бы в Конохе сказали кому угодно, что случится нечто, отчего у Майта Гая пропадет дар речи, этого человека обозвали бы бессовестным лжецом. Наконец, одетый в зеленое джонин повернулся к Наруто, окинул его очень внимательным и проницательным взглядом, после чего подошел и сделал неожиданное, низко поклонился. Впрочем, столь несвойственная и ставящая в неловкое положение драма продлилась недолго. Сила юности Наруто Куна горит столь ярко, что ее огни уничтожили преграды, препятствующие юности Ли Куна пылать неудержимо. Было ли это совпадением, удачным предположением или обширным опытом закаленного боями джонина, Наруто не знал. Но толстобровик сенсей поразительно точно описал вчерашнюю процедуру. Затем случилось это. Два размазанных зеленых силуэта в мгновение ока оказались рядом с Наруто, дерево, к которому тот был прислонен, пропало, сменившись каменистым морским берегом, но упасть Наруто не дали обхватившие его две пары рук. И вчерашние объятия толстобровика показались ему нежными и деликатными по сравнению с железной хваткой его учителя. Наруто еле успел сделать несколько клонов толстобровика и пару «толстобровик-сенсея», прошептав: «Клоны могут тренироваться в ниндзюцу». Он потерял сознание и уже не видел, как сильные руки подхватили его и с головокружительной скоростью понесли в госпиталь. Не видел виноватого выражения лица Майта Гая и поникшего взгляда Ли. И, главное, он не видел ужас на лицах жителей Конохи, узнавших, что зеленые чудища умеют размножаться делением. «Красотка Синси, с Хинатой Тян нужно что-то делать». Наруто отвел джонина в сторону и делился своими опасениями. «Она очень крута, она может навалять кому угодно, но она не верит в себя. Она колеблется и сдерживается. Ее нужно как-то спасать». Куринай была удивлена словам Наруто. Подобной проницательности она ожидала от кого угодно, кроме него, хоть и была с ними полностью согласна. То медленное повышение самооценки, которое у юной Хьюги наблюдалось за последние месяцы, было прекрасно, но недостаточно для финального этапа. Отправляя команду на экзамен, Куринай рассчитывала, что пройденные испытания при поддержке команды Ашина и Киба были необычайно сильными генинами, закалят и внушат веру в собственные силы, но благодаря стоящему рядом Узумаки прогулка по лесу смерти получилась прогулкой по лесу. «И что же ты предлагаешь сделать?» «Ну-у-у». Наруто замялся в нерешительности. Это было настолько несвойственно ему, что Куринай приготовилась к чему-то либо чрезвычайно неприятному, либо очень глупому. «Красотка Синси, вы хороший учитель. Вы очень все понятно рассказываете и не даете команде расслабляться. Из трех команд нашего класса вы – лучшая, даже лучше Асумы-ку, Асумы-сенсея». Куринай снедала любопытство. Она никогда не пыталась узнавать подробности и вмешиваться в методы обучения своих коллег, но тут информация сама плыла ей в руки. «Пфффф, борода-сенсей только и делает, что играет с Шикой в шаги. Чоуджи тренируется в своих огромных дзюцу, и Натян выполняет указания учителя, но как-то не осознает всей опасности. Когда я рассказал о силе Гаары, он усилил тренировки, а когда оказалось, что Гаара – джин Чурики, то стал тренировать еще лучше, но вы-то очень круто обучали команду сразу, без нависших угроз». Куринай усмехнулась. «Кое-кому, когда он начнет задаваться, придется очень несладко. А твой сенсей, Какаши Хатаке, один из сильнейших и опытнейших шиноби Конохи. Наверняка лучшего учителя и представить невозможно. Ахахаха, Какаши Сенси на каждую тренировку опаздывает на 3 часа, придумывает глупые оправдания и вместо того, чтобы тренировать нас, читает научные труды извращенного ученого. До сих пор он нам показал только упражнение хождения по деревьям. Оно, конечно, очень крутое и полезное, почти такое же крутое, как 3 академических техники, но его учеба заключалась в том, что он один раз показал и оставил нас обучаться самим». Куринай была потрясена. Как и всякий джонин в Конохе, она знала о неприятных привычках Какаши, но представить его игнорирующим свои обязанности, свой долг учителя она не могла. «Может быть, вам следовало использовать 3 часа его отсутствия как-то продуктивно? Вы, конечно, правы, и мы виноваты. Но о каких результатах может быть речь, если некому показать, как правильно, и указать, что мы делаем неверно? Но ведь перед 3-м этапом идут интенсивные тренировки. Чему он вас обучает?» «Обучает нас. Он забрал тренировать одного Саске. а нас с Сакурой Тян спихнул на скрытого извращенца. Скрытого извращенца, Джонин в очках, тренер Конохамару, Эбису. Нет, он очень круто учит основам, и я давно понял, что основы – это важно. Я очень благодарен ему. Основные техники могут спасти и принести победу, но против некоторых противников они бесполезны. Броню песчаного монстра не уберешь техникой замещения. Хождение по воде не сможет одолеть водяного дракона. Хождение по деревьям не пробьет. Тут Наруто резко замолчал, вспомнив свои первые неудачные опыты, и от пришедшей в голову идеи глаза его засияли. Или пробьет. Хорошо, если я такая крутая, как ты говоришь, то в чем проблема? Вы слишком добрая. Для любого другого генина это прекрасно, но для Хинаты Тян ваш метод слишком деликатный, слишком мягкий. Она не видит своих успехов, своего развития. Зла и жестокости она в своем клане повидала предостаточно. Команда, ее отдушина от неприязни в семье. Она очень сильная, но хрупкая. Если убрать это от нее, она сломается. Я не об этом говорю. В клане все считают ее слабачкой. И что бы она ни делала, каких бы успехов ни достигла, на нее смотрит свысока, как на неудачницу. Они давят, и давят, и давят. А ей нужен строгий учитель, который бы не только указывал на ее провалы, но и хвалил за успехи. Чтобы она знала, что каждая похвала заслужена, потому что она вырвала ее из учителя кровью и потом. Куринай была весьма впечатлена. И этот мудрый и проницательный человек, освоивший технику уровня Джонина за вечер и постоянно создающий новые, последний в классе, невежда и неудачник, чуть не оставшийся на следующий год, похоже, с системой оценок Академии что-то категорически не так. Наруто-кун, я знаю такого человека, но есть некоторые сложности. Во-первых, она несколько раз отказывалась брать команду, то есть, чтобы тренировать кого-то, ее нужно будет убедить. Мы с ней друзья, но я буду использовать нашу дружбу, только если не будет другого выхода. Во-вторых, тебе придется быть рядом с Хинатой. Ты для нее, пример, твой принцип никогда не сдаваться, источник ее силы. Без тебя рядом ей будет гораздо труднее. И учти, если я не ошибаюсь, тренировка будет невероятно трудной и опасной. Справишься, я будущий Хокаге. Я не отступлю перед трудностями. Я помогу Хинате Тян. Это мое слово, слово Наруто Узумаки. А можно я приведу к вашей подруге Сакуру Тян и Инатян? Им тоже не помешает хорошая тренировка. Ну, это зависит только от тебя. Она либо откажет, либо согласится. Где мне ее найти? Уверенность Наруто в собственных силах не переставала изумлять с момента их личного знакомства. Знаешь павильон по продаже данго неподалеку от Академии? Может, тогда смертирык, ГРРР. Ну тогда скалолом, ГРРРР. А может, хвостомах, заткнись. В госпитале, куда его с виноватым видом притащил толстобровик Сенси, Наруто быстро уложили в палату, туго перебинтовали ребра и строго-настрого запретили двигаться, а уж тем более тренироваться. И хоть Наруто очень нравилась доброжелательная Кари, выполнять все эти предписания было смертельно скучно. Наруто не знал, как долго он еще выдержит, поэтому занялся тем неотложным делом, для которых не требовалось особых условий. Он собрался узнать имя своего свирепого зверя. К величайшему удивлению Наруто, удержание красной чакры не только позволило говорить с мегакогтем, ГРРРР, но и быстро уняло боль в поврежденных ребрах. В стране волн, как вспоминал Наруто, при пробуждении силы леса происходило нечто подобное, но не располагающее обстоятельства, а затем и последовавшие события не позволили тогда прислушаться к себе. Так что Наруто твердо вознамерился воспользоваться гостеприимно распахнутым окном сразу же после разговора со своим заключенным. Разговор с мэром, пожилым дедулей, имени которого Наруто так и не запомнил, прошел без каких-либо затруднений. Тот был очень рад увидеть героя страны волн, а уж предложение помочь с бандитской проблемой ввергло его в состояние бурного ликования. И, несмотря на то, что вознаграждение за поимку бандитов было весьма скромным, экономика волн только отстраивалась, и позволить себе большие траты мэрия не могла, Наруто тут же согласился. Тентин уточнила, что все трофеи принадлежат команде Наруто, чье лидерство, к удивлению последнего, было признано безоговорочно, и получила немедленное подтверждение. Карин отвела мэра в сторону, и они о чем-то тихо поговорили. Разговор был недолгим, мэр пожал плечами и согласно кивнул. Лицо Карин просияло. Суть миссии можно было выразить одним словом – рутина. Активированная Карин Дзюцу глаза Кагуры показала все скопления людей на острове. Основной проблемой было не убить и не покалечить бандитов, На этом настаивал Наруто. Искусство обращения с ниндзя-проволокой Тентен не уступало ее умению метать острые железки, мягкий кулак Хинаты болезненно, но безвредно укладывал врага на траву, а тяжелые удары Наруто были стремительными и неожиданными. Сброд и отребье Гата ничего не смогли противопоставить шиноби Конохи. Несмотря на дрянную экипировку, Тентен нашла несколько неплохих образчиков вооружения и, к ее искреннему изумлению, самурайский чокута из страны железа. Огромное богатство не только по местным меркам, но ценность даже для шиноби скрытой деревни. Чтобы купить подобный меч, ей пришлось бы потратить вознаграждение эранговой миссии, которые ей только предстояли в будущем, или же бесчисленное количество Д и С рангов. Предыдущий владелец, похоже, не осознавал всей ценности этого оружия, радуясь тому, что меч почти не нуждался в уходе. Не знали стоимости его коллеги, ведь хозяин не валялся в канаве с перерезанным горлом. Видя, как Тентен пожирает глазами найденный клинок, Наруто беспечно махнул рукой. «Забирай, он тебе нужнее. Наруто, ты представляешь, сколько стоит этот меч? К тому же по условиям миссии я получаю от тебя только C-ранговую оплату и дзюцу. Но ведь это только за сопровождение в страну волн, а отлов бандитов – это другая миссия. Так что не выдумывай и забирай все оружие, что тебе пригодится». С трудом пытаясь скрыть смущение, Тентен наглянулась на коллег-ассистенток. Хината и Карин кивнули, и в их взглядах вместо недовольства или алчности была только гордость. Чьими поступками они гордились, предположить было нетрудно. После доставки к мэрии связанных бандитов, а их набралось немало, около 40 десятков, и подписания свитка миссии, на оформлении по полным правилам настаивала Тентен, быстро был организован судебный процесс. Среди судей, помимо мэра, присутствовали несколько незнакомых седых стариков и трезвый, в такое Наруто не мог поверить даже после разъяснений Цунами, Тадзуна. Процесс был стремительным, бандитов приговорили к году исправительных работ, для приготовившихся к худшему преступников это было как помилование, а затем, после разговора Карин с верховным судьей, начался процесс с корпорацией Агата против клана Узумаки. Этот процесс был не менее скоротечным, хоть верховный судья и колебался, так как законных оснований передать права на корпорацию Гата не было, а превращать процесс в фарс претило как судье, так и самому Наруто, но ситуацию разрешили Карин и Тадзуна. Потрясая пыльным томом, уважаемый мостостроитель привел в пример законодательство времен эпохи воюющих кланов. Несмотря на то, что им никто давно уже не пользовался, до сих пор не утратило силу права завоевания. И в свете этих открытий, вердикт суда, клану Узумаки, в лице главы Наруто Узумаки и его представителя Карин Узумаки, в удовлетворении иска отказано оказался для всех полной неожиданностью. Карин было расстроилась, Наруто же посчитал решение само собой разумеющимся, ведь Гата он победил не один, с ним была команда, к тому же сам коротышка пал от руки Забузы. Когда оглашавший решение мэр продолжил, в случае, если клан Узумаки сможет предоставить необходимые свидетельства, решение подлежит пересмотру. Карин воспрянула духом. Оставалось всего ничего, найти то, что не смогли обнаружить полсотни бандитов. Эра-сенси, я умею использовать красную чакру. Смертилап, ГРРРРР, не против. Но у меня нет ни одной техники, чтобы победить песок Гаары. Наруто безбожно лукавил. Идея, появившаяся у клона, была гениальной, и Наруто не терпелось испытать ее действенность. Поэтому, создав стандартную пятерку, он отправил их на пустующий полигон. Однако предыдущие суматошные дни научили его не надеяться на единственный вариант, к тому же Карин Тян предупреждала его об опасности быть шиноби одного дзюцу. Ему требовалась техника мощная, но вместе с тем универсальная. Если замысел Наруто сработает, ему будет чем удивить противника в ближнем бою, но для боя с Гаарой требовалась как минимум средняя дистанция. Сначала покажи, насколько ты освоил дзюцу призыва. Призови кого-нибудь побольше, а дальше мы с тобою посмотрим. Эй, старик, я большой, и вырасту еще больше, больше папани. Гамакичи был настолько возмущен, что даже забыл о тарелке рамена, стоящей перед ним. Гигарык, если ты не возражаешь, можно я еще одолжу твоей чакры? Если извращенный ученый не покажет мне дзюцу, я не смогу надрать задницу твоему собрату и все будут думать, что девятихвостый демон-лис, слабак. Сколько раз тебе говорить, не называй меня так, так скажи, как тебя называть, бери уже чакру и оставь меня в покое. Наруто вздохнул, твердо намереваясь вернуться к вопросу позже. Он прокусил палец, молниеносно сложил печати, с удовлетворением отметив, что тренировка с клонами дает прекрасные результаты, и, потянувшись к красной бурлящей чакре, впечатал ладонь в землю, вливая столько чакры, сколько мог удержать. Техника призыва. Полигон окутали огромные клубы дыма, а когда они рассеялись, перед ошеломленным Джиреей предстала картина. На голове возвышающегося горой Гамабунты стоял ошарашенный Наруто. Какой огромный, Эра-сенсей, ну что, на этот раз получилось. Я полностью освоил технику призыва, эй, мелкий, ты чего орешь, а ну убирайся с моего лба. Наруто впечатлил размер призванной жабы, но он с удовлетворением для себя отметил, что его первый призыв, техника, исполненная собственными силами, привел к не менее крутым результатам. Хоть Гамакичи был пока что мал, зато его цвет был просто потрясающим. Ярко-оранжевый по всем фронтам бил тусклый оранжево-коричневый цвет призванного гиганта. К тому же Кичи обещал вырасти большим и помогать надирать задницы плохим парням вместе с Наруто. Представив Гамакичи размером с этого гиганта, на голове которого стоит он, доктор Хокаге Наруто Узумаки в своем крутом халате, одетом поверх черной со светящимися оранжевыми линиями фуин брони, Наруто начал подпрыгивать от возбуждения. «Пацан, не прыгай на моей голове, Джирая, это ты меня призвал, старый дурачина, эй, это я тебя призвал, я, Наруто Узумаки, будущий Хокаге Конохи, чтобы такой коротышка призвал меня, главу клана жаб, господина Гамабунту, вообще-то, ням-ням, это он тебя призвал, батя, Кичи, что ты здесь делаешь, ням-ням, мне было скучно, когда Наруто, ням-ням, меня позвал, то я и выбрался развеяться. Так ты что, хочешь вступить в мой клан? Можно вступить в клан таких крутых чуваков. Я согласен. У меня будет такой же меч и на спине я напишу будущий Хокаге Конохи, крутейший призыватель из клана жаб. А еще я заведу себе такую же. Попридержи коней. Кто сказал, что я возьму тебя в клан? Но я же призвал тебя. Я призвал Гамакичи. Я подписал контракт. Кичи, скажи. Ням-ням, ага, батя, Наруто клевый. Давай его примем. Мелкий, для того, чтобы взять тебя в клан, мы должны провести ритуал Сакадзуки. Но мне нет 20, мне нельзя пить саке.